Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить. Она имела длину человеческого роста, а ширину — троим лежать тесно, а четверым — в притиску. Я как раз был четвертым, втолкнут уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно с силой тяжести вклиниваться. Так на истолченной соломке пола стало нас 8 сапог к двери и 4 шинели. Они спали, я пылал. Чем самоувереннее я был капитаном полдня назад, тем больнее было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались. К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы, и началось знакомство. «А ты за что?» Но смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлей СМЕРШа, и я просто сердечно удивился. «Понятия не имею. Разве ж говорят гады?» Однако сокамерники мои, танкисты в черных мягких шлемах, не скрывали. Это были 3 честных, 3 немудрящих солдатских сердца, род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее, и хуже. Все 3 они были офицерами, погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое-где торчало и нетяное мясо. На замызганных гимнастерках светлые пятна были следы свинченных орденов, темные красные рубцы на лицах и руках — память ранений и ожогов. Их дивизион на беду пришел ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отвогнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться 2 забористые девки. От их плохо послушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать, но оказалась одна из них не чья-нибудь, а начальника контрразведки армии. Да, 3 недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали, окажись девушки немки, их можно было изнасиловать, следом расстрелять, это было бы почти боевое отличие. Окажись они польки или наши угнанные русачки, их можно было во всяком случае гонять голыми по огороду и хлопать поляшком. Забавная шутка, не больше. Но поскольку это была походно-полевая жена начальника контрразведки, с 3 боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утвержденные приказом по фронту, снял ордена, выданные президиумом Верховного Совета, и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка еще бы не добрался до этой деревни. Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла все, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал непрямой свет коридора, будто беспокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же подкинули 5-го. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапки тоже новые, и когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку. — Откуда, брат, кто такой? — С той стороны, — бойко ответил он, — шпион. — Шутишь, — обомлели мы. — Чтобы шпион и сам об этом говорил, так никогда не писали Шейнин и братья Тур. «Какие могут быть шутки в военное время?» — рассудительно вздохнул паренек. «А как из плена домой вернуться? Ну, научите!» Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтобы он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошел в ближайший батальон сдаваться, и бессонный измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток. Вдруг новые впечатления ворвались к нам. «На правку! Руки назад!» — звал через распахнувшуюся дверь старшина Лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки. По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой-то невеже старшина смел командовать нам, офицерам, руки назад. Но танкисты взяли руки назад, и я пошел во след. За сараем был маленький квадратный загон с еще не стаявшим утоптанным снегом, и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача найти, где бы поставить две ноги и присесть. Все же мы разобрались, и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас низко присевших автоматы, а старшина не прошло минуты резко понукал: «Ну, поторапливайся, у нас быстро оправляются». Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый, хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налетом металлической пыли или дыма. На большой красный шрам через щеку хорошо на нем заметен. «Где это у вас?» — тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином. «В контрразведке СМЕРШ!» — гордо и звонче, чем требовалось, отрубил старшина. Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное из «смерть шпионам» слово. Они находили его пугающим. «А у нас медленно», — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове еще не состриженные волосы. Его одубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку. «Где это у вас?» — громче, чем нужно, гавкнул старшина. «В Красной армии», — очень спокойно ответил старший лейтенант с корточек, меряя взглядом несостоявшегося Хоботнова. Таковы были первые глотки моего тюремного воздуха. Глава вторая. История нашей канализации. Когда теперь бронят произвол культа, то упираются все снова и снова в настрявшие 37-38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни до не сажали, ни после, а только вот в 37-38. Не боюсь, однако, ошибиться, сказав, поток 37-38 не единственным не был, не даже главным, а только, может быть, одним из трех самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации. До него был поток 29-30 годов, с добрую опь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов 15 мужиков, а как бы и не по боли. Но мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров, с ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили, довольны из сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина и у нас с вами преступления тяжелей. И после был поток 44-46 годов с добрый Енисей. Гнали по сточным трубам целые нации и еще миллионы и миллионы побывавших из-за нас же в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. Это Сталин прижигал раны, чтобы они поскорей заструпились, и не стало бы надо всему народному телу отдохнуть, раздышаться, подправиться. Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал. А поток 37-го года прихватил и понес на архипелаг также людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием. Да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколько с пером. И все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают 37-й Волга народного горя. А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену 37-й, он только плечами пожмет. А Ленинграду что 37-й, когда прежде был 35-й? А по вторникам или прибалтам не тяжче был 48-й, 49-й? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что еще упустил я в России реки, так и потоки еще не названы, дайте страниц. Из потоков и остальные сольются. Известно, что всякий орган без упражнения отмирает. Итак, если мы знаем, что органы, этим гадким словом они назвали себя сами, воспетые и приподнятые надо всем живущим, не отмирали ни единым щупальцем, но, напротив, наращивали их и крепили мускулатурой, легко догадаться, что они упражнялись постоянно. По трубам была пульсация, напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча, в которые были выжаты мы, хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения, только половодья сменялись межениями и опять половодьями. Потоки сливались то больше, то меньше, еще со всех сторон текли ручейки, ручеечки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки. Приводимый дальше по временной перечень, где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков, он еще не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое. Тут потребуется много дополнений от людей, знающих и оставшихся в живых. В этом перечне труднее всего начать. И потому что чем глубже в десятилетие, тем меньше осталось свидетелей, молва загасла и затемнилась, а летописей нет и под замком. И потому что не совсем справедливо рассматривать здесь в едином ряду и годы особого ожесточения, гражданская война, и первые мирные годы, когда ожидалось бы милосердия. Но еще и до всякой гражданской войны увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена. Один из первых ударов диктатуры пришелся по кадетам. При царе крайняя зараза революции, при власти пролетариата крайняя зараза реакции. В конце ноября 1917 года, в первый несостоявшийся срок созыва учредительного собрания, партия кадетов была объявлена вне закона, и начались аресты их. Около того же времени произведены посадки Союза защиты учредительного собрания и системы солдатских университетов. По смыслу и духу революции легко догадаться, что в эти месяцы наполнялись кресты, бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы крупными богачами, видными общественными деятелями, генералами и офицерами, да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти. Одна из первых операций ЧК — арест стачечного комитета Всероссийского союза служащих. Один из первых циркуляров НКВД, декабрь 1917 года, ввиду саботажа чиновников, проявить максимум самодеятельности на местах, не отказываясь от конфискаций, принуждения и арестов. Вестник НКВД, 1917 год, номер 1, страница 4. И хотя Владимир Ильич Ленин в конце 1917 года для установления строго революционного порядка требовал беспощадно подавлять попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц, то есть главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц, а контрреволюционеры толпились где-то там, в третьем ряду, однако он же ставил задачу и шире. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 35, страница 68. В статье «Как организовать соревнования» 7 и 10 января 1918 года Владимир Ильич Ленин провозгласил общую единую цель очистки земли российской от всяких вредных насекомых. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 35, страница 204. И под насекомыми он понимал не только всех классово чуждых, но также и рабочих, отлынивающих от работы, например, наборщиков питерских партийных типографий. Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став диктаторами, тут же склонились отлынивать от работы на самих себя. А еще, в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне нет саботажников, называющих себя интеллигентами? Ленин, том 35, страница 203. Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные. Где посадят, где поставят чистить сортиры, где по отбытии карцера выдадут желтые билеты, где расстреляют тунеядца. Тут на выбор тюрьма или наказание на принудительных работах тягчайшего вида. Хотя, усматривая и подсказывая основные направления кары, Владимир Ильич предлагал нахождение лучших мер очистки сделать объектом соревнования коммун и общин. Кто попадал под это широкое определение насекомых, нам сейчас не исследовать в полноте. Слишком не единообразно было российское население, и встречались среди него обособленные, совсем ненужные, а теперь и забытые малые группы. Насекомыми были, конечно, земцы, насекомыми были кооператоры, все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Сплошь насекомые обседали церковные и приходские советы, насекомые пели в церковных хорах. Насекомыми были все священники, а тем более все монахи и монахини. Но и те толстовцы, которые, поступая на советскую службу или, скажем, на железную дорогу, не давали обязательной письменной присяги защищать советскую власть с оружием в руках, также выявляли себя как насекомые. И мы еще увидим случаи суда над ними.